Иисуса Христа, который заплатил большую цену. Пусть вся слава будет на этом месте только Ему, Иисусу Христу. Сегодня Господа. Он есть великий Бог. Аминь, братья и сестры. И мы предстали пред великим Богом. Сегодня Он, это Тот, кто сегодня освободил. Это Тот, кто сегодня омыл своей кровью, который заплатил большую цену. И сегодня не ищи в ком-то, послушай, сегодня ты пришел на это место и не ищи в ком-то какие-то недостатки. Сегодня ты предстань пред Господом и скажи: Господь, вот я на этом месте, и ты знаешь мое сердце, Господь. И сегодня я желаю измениться, я желаю приблизиться. Сегодня скажи ему эти слова, потому что именно эта песня, она об этом говорит. Вот он я, перед тобой стою, мой Господь. Господи, воздать тебе славу за Твое искупление, Господи, за Твое оправдание, Господь. Ты есть великий Бог, и сегодня наши уста, Господь, они наполнены этим славословием для Тебя, мой Бог, потому что Ты есть великий Бог, и вся слава и хвала Тебе, мой Бог.